Глава 33. Дарователь ступеней. Заботливый Кулчемк часто навещал меня в палате. Я выведал у него немало данных о местных обычаях, а главное — много сведений из истории планеты в широком смысле. Все, что он слыхал от стариков. На такие вопросы целитель отвечал с особой охотой. Считая, что с его помощью я хочу восстановить в своей памяти все, что когда-то знал, но запамятовал в результате психической травмы. Меня огорчало только то, что из-за однообразной пищи и, главным образом, из-за гусиного меда желудок мой пришел в некоторое расстройство, и я начал худеть. Когда утром четвертого дня я пожаловался на это Кулчемгу, тот привел медицинскую поговорку, которую можно перевести на русский примерно так: «Вес убавляется, ум прибавляется». К этому он добавил, что, несмотря на явные сдвиги к лучшему, лечение продвигается медленнее, нежели он ожидал. Поэтому завтра утром он даст мне последнюю порцию гусь-меда, а затем, немедленнее часу, мне предстоит перейти к иному методу лечения. Ночной радостью будешь лечиться. Подытожил он и покинул палату, оставив меня в полном недоумении. Что это за ночная радость, которой можно лечиться утром? Где тут логика? Связавшись с Павлом, я пересказал ему свой разговор с целителем и попросил своего друга разузнать у Барсика, в чем заключается суть загадочного словосочетания. В ответ Павел хмыкнул и заявил, что тут и без Барсика можно усечь, в чем дело. Днем приводит он блондинок на интимный поединок, а чуть ночь к нему брюнетки мчатся, будто вагонетки. «Извини, Паша, но твое стихотворное иносказание весьма туманно. На что ты намекаешь? На то, что подружку тебе подбросит в порядке межпланетной взаимопомощи для полноты твоего психического просветления. Завидую!» Я возразил Павлу, что его гипотеза построена на базе незнания тонкости инопланетного языка. Однако, когда Кулчемк явился ко мне с вечерним визитом, я выяснил, что друг мой оказался прав. Лекарь сообщил, что завтра утром он приведет ко мне некую Колланчу. Она внучка жрицы глубин и охотно дарит островитянам ночную радость в любое время суток. Это экстраординарное известие немедленно привело меня в состояние этической самообороны. 13-й параграф наставление звездопроходцам категорически воспрещает землянам вступать в интимные отношения с иномерянками, ибо это может повлечь катастрофические генетические последствия. Я дал себе слово твердо следовать духу и букве наставлений. Более того, не вполне полагаясь на свою моральную устойчивость в таком заманчивом и щекотливом деле, я вынул из нарукавного карманчика микробаллон и принял сразу две дозы антисекса. И вот наступило утро. В палату вошел лекарь в сопровождении миловидной Колланчи, державшей в руке довольно большую корзину. Одеяние из ткани, напоминающей волейбольную сетку, не скрывало достоинств гостьи. Впрочем, я старался вглядываться не очень пристально. Я вел себя в пределах общекосмической вежливости, но не более. Островитянка это заметила, и на ее лице мелькнуло выражение обиды. Когда целитель дал мне очередную, на последнюю дозу гусь-меда, я сразу же принял ее внутрь и через несколько секунд решительно заявил, что лекарство наконец подействовало. Я, мол, теперь осознал, что родился на этой планете, а вовсе не спустился на нее с небес. Уважаемый читатель, не судите меня строго за эту хитрость. Пункт 122 устава воистов гласит: «Ложь — зло». Но она допустима в том крайнем случае, если может послужить предотвращению зла большего, нежели она сама. Кулчемк, обрадованный моим признанием, воскликнул: «Клянусь глубиной глубин, Неплохой я врач. Я вернул тебе разум, южанец. Дальнейшие процедуры излишни, ночная радость отменяется. И затем, повернувшись к гостю, он сказал ей, что она может идти в свою пещеру. Каланча ушла, окинув меня презрительным взглядом и помахивая пустой корзиной. — А ты, если желаешь, можешь отправиться на прогулку, — предложил мне Кулчемк. — Пусть же все встречные радуются в виде исцеленного. Однако лечение гусь-медом и переживания, связанные с отказом от последующей фазы лечения, так подействовали на меня, что мне было не до прогулок. Дождавшись обеда, я съел две порции яичницы, после чего направился в палату, которую занимал теперь уже не в качестве пациента, а на правах гостя, и сразу же уснул. Спал я так крепко, что даже ужин проспал и пробудился после заката. За круглым окном мерцали чужие созвездия. Пламя маяка не колеблясь струилось ввысь, море было спокойно. Но откуда-то доносился странный неритмичный шум. Я оделся, натянул на ноги вечсабданы и направился к выходу. Миновав темную столовую, открыл дверь на кухню. Мои хозяева бодрствовали. На кухонном столе горел светильник, и все семейство лекаря, за исключением детей, было занято внеочередным приемом пищи, а на полу лежали инструменты, похожие на кирку и лом. — Садись, исцеленный, покушай с нами, — произнес Кулчемк. — Клянусь глубиной, мы неплохо потрудились. Хотели и тебя привлечь к работе, но ты так крепко спал, что мне стало жалко будить тебя. — Чем же вы были заняты? — Мы прорубали ступени. У нас теперь нет пандуса, у нас есть лестница. — Да, мы прорубали ступени, — подхватила жена целителя. — У нас теперь лестница. Теперь даже в мокрый сезон мы сможем, не скользя и не падая, подниматься по ступенькам в свою родную пещеру. А если каким-нибудь злым чудом на наш остров прорвутся проклятые вот тактаки, ни один из них не одолеет лестницы. Теперь мы можем спать, не закрывая дверей. Слава святому Павлюгру, дарователю ступени. Мудрый Павлюгр застраховал нас от внезапного нападения метаморфантов, продолжал Кулчемк. А как облегчил он нам повседневную жизнь своими ступенями! В прошлом солнцевороте один яйцесборщик, исцеленный мною от вывиха руки, поскользнулся на пандусе и проломил себе череп. Даже я не смог ему помочь. Он сразу нырнул туда, откуда не выныривают, но теперь черепа исцеленных будут в целости. Сам бог глубин подсказал святому Павлюгру даровать нам ступень. И лекарь, и члены его семьи все время с удовольствием повторяли слова «ступени» и «лестница», однако произносили их не очень уверенно, с запинками, ведь еще вчера эти понятия отсутствовали в их языке. Они вошли в их сознание только сегодня, когда Павел Белобрысов, недовольный крутым пандусом, ведущим к его временному жилью, попросил у хозяев инструменты и начал прорубать ступени. Барсик не сразу понял суть идеи, но когда понял, изо всех сил принялся помогать мудрому гостю. Местный пористый камень легко поддается обработке. Еще до вечера лестница была готова. Вскоре все население поселка сбежалось к пещере смотрителя маяка, и каждый хоть раз допрошелся по 12 ступенькам. Затем, очарованные новшеством, все разошлись для того, чтобы начать пробивать ступени к своим пещерам. Этому ажиотажу немало способствовало и то, что поющий во сне успел прослыть на острове за святого, и потому приобщение к ступеням стало для островитян не только делом благоустройства, но еще как бы и богоугодным делом. Главная же причина их усердия объяснялась тем, что они мгновенно поняли оборонное значение лестниц, ведь ступени работали против метаморфантов. Хоть Гусиный остров и отделен от материка каналом, но в сознании островитян все время тлело подспудное опасение, что с помощью каких-то злых сил вот так-так и смогут проникнуть на остров. А проникнув, они рано или поздно ворвутся и в жилище. Даровав иномерянам лестницы, Белобрысов хоть и не снял опасность целиком, но отдалил ее, поставив метаморфантам новую преграду. Напомню уважаемому читателю, что, несмотря на свою мобильность и агрессивность, вот так-таки могут передвигаться только по плоскости. Нижние конечности их имеют такое строение, при котором они не могут переступать через камни, кочки, стволы упавших деревьев, а они вынуждены их обходить, а точнее обегать. И, естественно, ступени для монстров препятствия непреодолимы. Таким образом, каждый гусиноостровец мог теперь уверенно повторить английское изречение «Мой дом, моя крепость». Не мудрено, что некоторые из иномерян еще до наступления темноты успели преобразовать свои пандусы в лестницы, другие же продолжали трудиться в ночи при свете факелов, чтобы к утру у них все обстояло не хуже, чем у соседей. «Так вот чем объясняется этот странный шум!» — воскликнул я, выслушав от лекаря и его семьи сообщение о ступенизации поселка. «Да, теперь у всех будут ступени и лестницы», — подтвердил Кулченко. «Ступени, лестницы», — передразнила его жена. «Но ведь исцеленный не знает, что это такое. Он проспал события великого дня. Он никогда в своей долгой жизни не видывал ступени и лестниц. Мы должны показать ему нашу лестницу. Мы должны научить его ходить по ступеням». Меня вывели из пещеры. С разных сторон поселка слышались удары металла о камень, там и сям полыхали факелы, работа кипела. «Не бойся, пройдись по нашей лестнице, я тебе посвечу». «Это только вначале страшновато, а потом ничего», — подала голос невестка Кулченко. «Я тебе покажу, как надо шагать», — наставительно произнес лекарь и начал спускаться, держа над собою факел. Спускался он очень медленно и как-то странно занося ноги. Вслед за ним вниз от двери на плоскость, где пролегало некое подобие улицы, гуськом сошли остальные члены семейства. «Теперь твоя очередь, исцеленный. Главное, не бойся, если даже упадешь и поломаешься, Торцноурток, я вылечу твое тело, как же вылечил твой разум». Я спустился вниз по 12 ступеням и начал подниматься обратно. «Южанец, ты делаешь успехи! Не напрасно я тебя исцелил!» — одобрительно крикнул лекарь. «Смелей, смелей! Для первого раза совсем неплохо!»